Глава 29. «Хорошо танцуешь», — похвалила я Айварда, позволяя кружить себя в вальсе. Мне нравилось, как ластится к ногам мое нежно-персиковое платье с летящей юбкой до щиколоток. Нравилось, что нас провожают глазами почти все в зале. Нравилась атмосфера непринужденного веселья, смешанного с чувством опасности. И разнообразие кавалеров мне тоже нравилось. Я уже потанцевала с утонченно изящным Лорандом. Потом меня кружил и смешил Лис, внешне похожий на моего блондина, но на самом деле совершенно другой, жилистый и резкий. Хорошо пошитый смокинг на Куолле смотрелся дико, хотя и шел ему. Танцевал ацтекский воин так же, как разговаривал, не спеша, с тяжеловатой грацией большого зверя. Какашку Себастьяна я проигнорировала. Мне до него было противно даже дотрагиваться. А ведь он, несмотря на то, что так и бухтел всю дорогу, отлипать от нашей компании не собирался. И на меня смотрел странно, в духе «ты недостойная, низшая, но я бы тебя попробовал». Ага, как же обойдется. Из-за него, ну и из-за Бриньяра, конечно, мне не удалось выпытать у ацтека, чего именно он испугался на приеме у князя. Я попыталась устроить допрос с пристрастием, когда мы танцевали, но индеец только улыбнулся. «Этот разговор слишком серьезный для такой прекрасной ночи. Но не тыкать же ему запястьем в нос на глазах у всех. Пришлось смириться. Ничего, я своего все равно добьюсь». Примерно через час Колли галантно откланялся. Еще раз обозвал меня солнцем севера и настолько технично растворился в толпе, что я заподозрила его в умении становиться невидимым. Едва ацтек слинял, Айвард тоже испарился. И спустя несколько минут Лорент нахмурился, оглядел танцующих и повернулся ко мне. «Золотко, погрусти без меня совсем чуть-чуть. Бриньяр за тобой присмотрит. Но я буду здесь, в зале». Я мяукнуть не успела, как этот блондинистый гад урысил куда-то вдаль. Нет, если напрячься, то даже можно было его разглядеть почти у выхода из зала. О, и Айвард с ним? Таинственные паразиты. Ничего, дома все из вас вытряхну. И ведь не побоялись оставить меня наедине с Лисом и Себастьяном. Неужто так доверяют первому? Или как-то уловили мои планы заполучить эту прелесть себе в гнездо? Такое впечатление, будто его позвали. Растерянно пробормотала я, обращаясь к Бриньяру, и тут же оживилась. А что, вампиры могут общаться мысленно, на расстоянии? Ну что вы, леди, рассмеялся Лис, это невозможно. Но мы чувствуем настрой близких собратьев. Если Айвард был чем-то озабочен, но не подходил, значит, его забота не предназначена для посторонних ушей. Далее последовал выразительный взгляд в сторону Себастьяна. Я тоже весьма скептически уставилась на непрошенную шоколадку, чем спровоцировала очередное злобное пыхтение. Скорее всего, два этих достойных вампира решили, что не стоит волновать одну глупую женщину своими проблемами. Ха-ха, ведь засранец прав. Как бы поделикатнее обломать достойным паразитам всю малину. Или нет? Если эти господа решили развлекаться без меня, я тоже не буду скучать. Бриньяр, а вы чувствуете, где сейчас Колли? Уверен, он уже добрался до дома и лег спать, хмыкнул Лис. Но все же словно прислушался, нахмурился, подхватил меня под руку и потащил в ту сторону, где стояли Лорент с Айвардом, на ходу извиняясь. Простите, леди, возникли внезапные и очень сложные дела. Самое невероятное, что Лис так и не довел меня до моих вампиров. Оставил буквально в нескольких шагах от сосредоточенно совещающихся парней. Еще раз извинился и рванул на выход с такой скоростью, будто ему хвост подожгли. Я несколько растерянно огляделась. Себастьян остался где-то у окна, то ли не успел, то ли решил, наконец, заняться своими делами. А Лорент и Айвард стояли совсем недалеко. Несколько шагов, и можно подслушать, о чем они секретничают. Но я ринулась за Бриньяром. Лис так поспешно стартанул после того, как прислушался к Оле. И гадать нечего. С ацтеком случилась беда. А ведь он мне еще нужен. Что такая сладкая цыпочка делает одна на лестнице? Незнакомый вампир внезапно вырос на пути, когда я уже вылетела из зала. Чутье вело меня по следу лиса. Надо было спешить. Брысь! Я даже не проследила, в какую сторону отлетело препятствие. Ощущения были очень похожи на те, что во сне. Словно лично для меня изобрели телепортацию. Или я превратилась в скоростную ракету. Лестница, выход из замка, мост, дорога, Марсово поле, миллионная подворотня. Обычная, питерская, темная и сырая. Ведущая в обычный питерский сырой и тесный двор-колодец. Буквально сразу за мной в него влетел Бриньяр, подозревая, что на вампирских скоростях. Но выглядело все так, как будто кто-то замедлил скорость видео, причем очень сильно. Вот Коли замахнулся и ударил одного из нападающих прямо в живот. Потянулся, чтобы оторвать ему голову, но не успел. Теперь ему пришлось уклоняться от удара соперника. Рядом крутились еще двое. Сразу понятно, что они гораздо слабее и Ацтека, и его врага. Оба почему-то не лезли в драку. Просто кружили рядом. Лис с лёту пнул одного из них. Тот отлетел к стене дома, подскочил, бросился в бой. Но все бесполезно. Безголовый труп упал на землю. И он здесь уже не один. По двору валялись еще трое. Последний слабаков продолжал виться вокруг Колли, даже не пытаясь напасть. Как будто чего-то выжидал, и Ацтек старался держаться на расстоянии как раз от слабого. Очень странно. Лис кинулся на слабака, но на него самого набросился более сильный противник. Хотят убрать помощника и потом разделаться с Колли? А, мама дорогая, такое чувство, что Бриньяр сейчас проиграет. Ацтек метнулся на помощь другу. Я замешкалась, впав в полусонное цепенение. Не успела отреагировать. Все же сражение — это не мое. Я охотница, а не боец. Слабак буквально упал на Колли. Но через миг его тело взлетело уже без головы, а по земле со звоном покатилась какая-то дымящаяся железная банка. Обычный газовый баллончик, используемый, чтобы отвлечь внимание. Вот только единственный выживший враг слишком злорадно захохотал, когда струя дымчатого цвета ударила Ацтеку в глаза. С яростным криком Бриньяр кинулся на веселящегося урода. Но я перехватила его цель и утащила в одну из соседних подворотен. Нет уж, гад, не позволю навредить еще и лису. Мельком я видела, как Оли беззвучно падал на спину. А в его распахнутых темных глазах плавала та самая серая дымка из баллончика.